чередуясь со старинными фонарями, оставшимися от века фиакров. Здесь особенно людно. Толпы туристов, увешанных патронташами фотоаппаратуры. Молодые и старые, в элегантных шляпках и бейсбольных кепках, часто оголенные до пояса мужчины в шортах и вольно декольтированные женщины, у которых самый примечательный предмет туалета, пожалуй, огромные солнцезащитные очки. Жарко, влажно, густая пелена марева, но туристы бодро шагают от одного здания к другому, от обелиска к обелиску. Время каникул, и жители из Арканзаса, Пенсильвании или далекого штата Айдахо спешат в Вашингтон, чтобы вдохнуть воздух столицы. На Молл, на Конститьюшн и Индепенденс-авеню, как на шампур насажены куски американской истории. Здесь не просто раскинулись архитектурные ансамбли. Все призвано продемонстрировать приезжему туристу размах американского фундаментализма, предстать как своеобразный символ, раскрывающий широту и величие Америки. На каменных фасадах выбиты не только возвышенные слова отцов нации о свободе и равенстве, но и прагматичные формулы. Свое название Constitution, Конституция, улица получила в связи с тем, что на ее перекрестке 7-й стрит находится Национальный архив, где хранятся Декларация независимости, Билль о правах и Конституция Соединенных Штатов. Полумрак ротонды. Поток посетителей, регулируемый полицейскими. Минутный взгляд на золоченые рамы, в которые вставлены тронутые временем исторические тексты. В правом крыле ротонды я отыскал первоначальный текст Конституции Соединенных Штатов Америки. Он испещрен поправками, некоторые абзацы вычеркнуты, на полях вписаны дополнения. Подпись на табличке поясняет: перед ратификацией в Конгрессе в Конституцию было внесено 17 поправок, сделанных в Палате представителей, и 12 принятых в Сенате. Но самую главную поправку в эти документы внесла жизнь. Вся последующая история Соединенных Штатов, и сегодня она корректирует высокие слова о свободе и равенстве, блекло проступающие сквозь стекло золоченых рам в ротонде Национального архива. Рядом с архивом, крыло к крылу, стоит здание Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки. Выйдя из ротонды, я увидел у главного подъезда сидящего на каменных ступенях человека. На его груди висел кусок картона со словами: «Требую прав и справедливости». Этот человек пришел сюда со своей судьбой, со своими поправками к Биллю о правах. И его протест не единичный у штаб-квартиры американской юриспруденции. Здесь же я видел представителей негритянского населения, которые приехали из разных районов страны, чтобы у стен Министерства юстиции потребовать защиты от продолжающихся бесчинств расистов. Здесь шумела и толпа людей, незаконно выброшенных арендаторами из своих домов на улицу. Как только сумерки опускаются над Конститьюшн-авеню, она мгновенно пустеет. Туристы разъезжаются по отелям и гостевым домам, и на улице появляются бездомные. Это сегодняшние символы Конститьюшн-авеню. Бездомные заснут на лавках парка или прямо на земле под развесистым шатром деревьев, заснут, как ирония, в нескольких шагах от колоннады здания, где покоится Билль о правах и Конституция Соединенных Штатов. Они обещали всем американцам равенство и благополучие. Журнал Newsday отыскал именно в Национальном архиве и опубликовал в качестве иронического эпиграфа к статье о судьбе индейского населения страны выступление сенатора Сэма Хьюстона, относящийся к 1854 году. Сенатор говорил тогда об обязательствах правительства перед индейцами в резервациях. «Пока текут воды, пока встает солнце, вы будете находиться под защитой нашего правительства, и никогда более не сгонят вас с тех земель, которые вы сейчас занимаете».